Империи. Империя, то есть сверхгосударство, которое одно покрывало всю территорию мира экономики, ставит одну общую проблему. В общих чертах миры империи, как их называет Валлерстайн, были, вне сомнения, образованиями архаичными, итогом старинных побед политики над экономикой. Но в период, исследуемый в настоящем труде, они еще существовали за пределами Запада. В Индии в виде империи великих моголов, в Китае, в Иране, в Османской империи и в Московском царстве. По мнению Эммануэля Валлерстайна, всякий раз, как мы имеем дело с империей, это означает, что лежащий в ее основе мир экономика не смог развиться, что он был остановлен в своей экспансии. С таким же успехом можно сказать, что мы находимся перед лицом управляемой экономики, common economy, если следовать за Джоном Хиггсом или же азиатского способа производства, если пользоваться вышедшим из моды толкованием Маркса. Это правда, что экономика плохо приспосабливается к требованиям и принудительным мерам имперской политики, не имеющей противовеса. Никакой купец, никакой капиталист никогда не будет в ней располагать полной свободой рук. Михаил Кантакузин, своего рода фугер Османской империи, был 13 марта 1578 года без суда и следствия повешен на воротах своего роскошного дворца Анкиоли в Стамбуле по повелению султана. В Китае богатейший министр и фаворит императора Цанлуна Хэ Шэнь был после смерти Цанлуна казнен, а его состояние конфисковано новым императором. В России губернатор Сибири князь Гагарин, казнократ каких мало, был обезглавлен в 1720 году. Конечно, мы вспоминаем равным образом и Жака Кера, Сан-Блансе, Фуке. На свой лад эти процессы и казнь, имеется в виду казнь Сан-Блансе, дают представление об определенном политическом и экономическом состоянии Франции. Только капиталистический порядок, пусть даже и старинного типа, способен проглотить и переварить скандалы. Тем не менее, я лично полагаю, что даже стесненной империи, угнетающей его и мало сознающей особые интересы разных своих владений, мир экономика, притесняемый, поднадзорный, мог жить и укрепиться с примечательными для него случаями выхода за имперские пределы. Римляне торговали в Красном море и Индийском океане. Армянских купцов из Джульфы, предместья Исфахана, можно было встретить почти по всему свету. Индийские бани доходили до Москвы. Китайские купцы были неизменными гостями всех портов Индонезии. Московское государство в рекордный срок установило свое владычество над Сибирью, бескрайней своей периферией. Ведь Фогель не ошибался, утверждая, что на этих политических пространствах с интенсивным давлением власти, какими были все империи традиционной Южной и Восточной Азии, государство было куда сильнее общества. Сильнее общества, да, но не сильнее экономики. Вернемся к Европе. Разве она не ускользнула очень рано от удушения структур имперского типа? Римская империя – это и больше, и меньше, чем Европа. Империи каролингов и оттонов плохо справлялись с Европой, пребывавшей в полном упадке. Церковь, которой удалось распространить свою культуру на всем европейском пространстве, в конечном счете не установила там своего политического главенства. Нужно ли в таких условиях преувеличивать экономическое значение попыток создания всемирной, христианской монархии Карлом V, годы жизни 1519-1556, и Филиппом II, годы жизни 1556-1598. Такое подчеркивание имперского превосходства Испании, или точнее та настойчивость, с какой Эммануэль Валлерстайн делает из провала имперской политики Габсбургов, чересчур поспешно привязываемого к банкротству 1557 года, в некотором роде дату рождения европейского мира экономики, не кажется мне наилучшим способом подхода к проблеме. На мой взгляд, мы всегда неправомерно раздували значение политики Габсбургов, прикрытой блестящей мишурой, но в то же время и неуверенной, сильной и слабой одновременно, а главное – анахроничной. Их попытки наталкивались не только на Францию, распростершуюся в самом центре связи раздробленного государства Габсбургов, но также и на враждебность к ним всего европейского концерта. Но ведь этот концерт европейского равновесия не был новой реальностью, будто бы обнаружившейся, как-то утверждали во время вторжения Карла VIII в Италию, 1494-й. То был давно существовавший процесс, начавшийся, как справедливо указывает Кинаст, со времен конфликта капетингов с плантагенетами, и даже раньше, как полагал Федерико Шабо. Европа, которую желали бы привести к покорности, Таким образом, на протяжении веков ощетинивалась всеми видами оборонительных приемов – политических и экономических. Наконец, и это главное, Европа уже вырвалась в большой мир. На Средиземное море с XI века и в Атлантику после сказочных плаваний Колумба 1492 и Васко да Гамы 1498. Короче говоря, судьба Европы в качестве мира экономики опережала судьбу незадачливого императора. И даже если предположить, что Карл V одержал бы верх, как того желали самые прославленные гуманисты его времени, разве же капитализм, уже утвердившийся в решающих центрах зарождавшейся Европы, в Антверпене, в Лиссабоне, в Севилье, в Генуе, не выпутался бы из этого предприятия? Разве генуэзцы не господствовали бы с тем же успехом на европейских ярмарках, занимаясь финансами императора Филиппа II, а не короля Филиппа II? Но оставим эпизоды и обратимся к настоящему спору. Подлинно спорный вопрос заключается в следующем. Когда Европа оказалась достаточно активной, привилегированной, пронизанной мощными торговыми потоками, чтобы разные экономики могли все в ней уместиться, жить друг с другом и выступать друг против друга? Международное согласие наметилось там очень рано, со средних веков, и будет продолжаться на протяжении веков. Следовательно, здесь рано обозначились взаимодополняющие зоны мира экономики, некая иерархия производств и обменов, бывшие действенными с самого начала. То, в чем потерпел неудачу Карл V, потратив на это всю жизнь, Антверпену, оказавшемуся в центре обновленного мира экономики начала XVI века, удалось без особых усилий. Этот город подчинил тогда всю Европу и то, что уже зависело от этого тесного континента в остальном мире. Таким образом, пройдя через все политические превратности, благодаря им или невзирая на них, в Европе рано образовался европейский или, лучше сказать, западный экономический порядок, выходивший за пределы континента, использовавший разность его потенциалов и его напряженности. Очень рано сердце Европы было окружено ближней полупериферией и дальней периферией. И вот эта полупериферия, давившая на сердце, заставлявшая его биться быстрее, Северная Италия вокруг Венеции в XIV-XV веках, Нидерланды вокруг Антверпена, была, несомненно, главной чертой европейской структуры. Полупериферии, по-видимому, не было вокруг Пекина, Дели, Исфахана, Стамбула и даже Москвы. Итак, я полагаю, что европейский мир экономика зародился очень рано. И меня не загипнотизировал, как Эммануэля Валлерстайна, XVI век. И в самом деле, разве его терзала не та же проблема, которую поставил Маркс? Процитируем еще раз знаменитую фразу. «Биография капитала начинается в XVI веке». Для Валлерстайна европейский мир экономика был как бы процессом образования матрицы капитализма. В этом пункте я не стану его оспаривать, ибо сказать «центральная зона» или «капитализм» значит очертить одну и ту же реальность. К тому же утверждать, что мир экономика, построенный в XVI веке на основе Европы, был не первым миром экономикой, который опирался бы на тесный и поразительный континент, означает уже в силу этого выдвинуть тезис, что капитализм не дожидался для своего первого появления XVI века. Таким образом, я согласен с Марксом, писавшим и впоследствии об этом сожалевшим, что европейский капитализм, он даже говорит капиталистическое производство, зародился в Италии XIII века. Спор этот может быть каким угодно, но только не пустячным.